Как только мальчик открыл глаза, она с притворной улыбкой сообщила: «Хочу тебя обрадовать. За этой дверью ждут твои родители. Но ты ведь не откажешься помочь мне?» «Да я совсем не прочь прогуляться в гости к добродушным драконам. Это даже интересно». «Тогда попроси родителей отпустить тебя. Там, куда ты отправишься, совсем не страшно и абсолютно безопасно. Можешь поверить мне, я же никогда тебя не обманывала!» Хитро улыбнулась колдунья. «Я с радостью добуду тебе дракона, не сомневайся!» И юноша бросился к родителям. Выслушав его рассказ о предстоящем путешествии, отец сказал: «Сын мой, ты волен поступать так, как считаешь нужным, но вспомни, сколько неприятностей причинила тебе эта колдунья! На твоем месте я бы ей доверять не стал. Подумай хорошенько, ты уже не маленький». Но Ордаль был непреклонен и, тепло попрощавшись с матерью и отцом, вернулся к ожидающей его Ирзии. Та, разумеется, была несказанно рада, но не показала этого. «Итак, ты отправляешься на неопределенный срок», — строго сказала она. «Я верну тебя назад сразу, как только яйцо окажется в твоих руках. Я это увижу. Пойдешь один. Как я уже сказала, никакой опасности нет». И Ордаль снова поверил обещаниям прекрасной колдуньи. К тому же ему так хотелось увидеть ласковых драконов, сам факт существования которых казалось чем-то сверхъестественным и сказочным. Значит, он отправляется в милую добрую сказку. Если бы он только знал, как мало подходит на сказку, ждущий его мир. Довольно потирая руки, Ирзия направилась к гостям. Все трое смотрели на нее весьма недоверчиво. Опережая возможные упреки, она начала: «Ваш сын совершил благородный поступок и согласился помочь мне добыть маленького дракона. Он отправился к Огненному морю, где живут ручные драконы и другие добрые существа». «Огненное море? Ты отправила Ордаля в мир Огненного моря?» — воскликнул Кортус. «Да это же самый ужасный мир из всех известных мне! Немедленно верни мальчика назад!» Ирзия изобразила удивление. Со стороны казалось, что она даже расстроилась. «Простите, кажется, меня неверно информировали», — невинно сказала она. «Только вот незадача. Ордаль вернется только тогда, когда выполнит задание. Если же вы не хотите ждать, я должна пойти за ним сама». «Тогда чего же ты медлишь?» — возмутился Кортус. «Отправляйся к Огненному морю. Мы будем ждать здесь, так что поторопись». И Ирзия снова исчезла. Только вот кто знает, куда именно она отправилась? Поняв свою ошибку, Кортес тихо сказал: «Эх, поторопился я. Надо было идти вместе с ней. А теперь остается только ждать. Но я все же надеюсь, что ничего плохого больше не случится». Маркель и Ония тяжело вздохнули. Им придется набраться терпения и подождать еще немного. Что ж, они уже привыкли.